Глеб Соколов. Дело Томмазо Кампанелло. «Как же вы смеете так говорить?» — завистливый школьник не унимался. «Вы мой усилитель! Ах, вы же ничего про мой усилитель не знаете! Вы всю радиоэлектронику, как отрасль человеческой деятельности, пустили по второму сорту, зачислили в неяркие профессии! Значит, заниматься радиоэлектроникой хуже, чем актерствовать? Я не согласен! Слышите вы!» «Непробиваемая тетка, я с вами категорически не согласен!» Он уже почти перешел на крик и только, испугавшись собственного громкого голоса, замолчал. «Глупо сравнивать профессии друг с другом. Вот почему про это нигде и не пишут. Тема сравнения профессий щекотлива. Тема ярких и неярких профессий в печати никогда не обсуждается. Хотя всем давно понятно, что наш театральный успех – это успех особенный, яркий. И почет к нам тоже особый, яркий, тот, которого всем хочется. Да не все его получат. Ну ладно, иди, не стой возле меня, ты ничего не понимаешь. Я скажу им, что из-за тебя у меня ничего не купили». Она осеклась, словно враз образумившись. Точно нечаянно проговорилась о чем-то и теперь жалеет об этом. Но завистливый школьник остановиться уже не мог, хотя говорить стал чуточку потише. «Но если совсем не хочу заниматься этим театром, этим актерством... Да, правильно, у меня нет отличных внешних данных и нет актерского таланта, но ведь мне и не нужно ни то, ни другое. Я радиолюбитель, у меня будет другая профессия, пусть и нет в ней ничего яркого. Тьфу ты, прилипла. Тебе не нужны хорошие внешние данные и талант? Ну ты дурак, ха-ха!» — развеселилась продавщица театральных буклетов. «Да, не нужны, потому что я планирую добиться успеха в профессии радиоэлектронщика. Может, я хочу усидчиво, монотонно трудиться. Именно такой труд мне и нравится. Поработал, а потом чайку с пряниками попил. Чайку! Отдохнешь и опять... Вы знаете, когда паяешь усидели, то только такой монотонный труд и нужен. Очень много мелких деталек, всяких тоненьких медных проволочек, разноцветных проводков... Успех достигается именно усидчивостью и монотонной работой. Не нужна тут взвинченная атмосфера, модные костюмчики, отличные внешние данные. Тут монотонный процесс, никакой яркости. Зато потом, благодаря этому усилителю, вы получаете такой необыкновенный звук, что все поражаются. Я вашей яркой театральной профессии ни капельки не завидую. Честное слово, правда, ни капельки. Как же я могу завидовать вашей яркой театральной профессии, если я в театре сегодня только во второй раз? Да вы же тоже используете себя в театре усилители. Должны же использовать. Вам без людей неярких профессий не обойтись. Без того, что дают люди неярких профессий. Тьфу ты, прилипла. Яркие, неяркие. Но почему вы сразу смеетесь? Если я не хочу заниматься актерством, театральными делами, почему вы сразу делите успех на яркий и неяркий? Словно вы подталкиваете меня к тому, что я обязательно должен завидовать вашей актерской театральной профессии. Зачем вы так жестоко разделяете профессии на яркие и неяркие? Почему вы считаете занятие радиоэлектроникой неяркой профессией, профессией второго сорта, недостойные восхищения? Ведь почетны все профессии, так нас в школе учат. Да ведь и вы сами не актриса, а всего лишь продавщица театральных буклетов. Значит, и вы занимаетесь неярким делом, и ваша профессия неяркая. Следом у завистливого школьника вырвался неожиданный вопрос. Как же мне теперь быть? Ведь теперь я обязательно стану сравнивать профессии по степени яркости, начну завидовать и мучиться. Еще короткое время назад он и предположить не мог, что подобная перемена в его чувствах возможна. И тут в голове завистливого школьника сегодняшние заговоры наконец-то сложились в цельную ясную картину. Он понял, в чем причина напряжения, которое он чувствовал повсюду. Теперь завистливому школьнику стало ясно, отчего у людей, прогуливавшихся в фойе театра, были так судорожно сведены нервы, судорога возникала от сравнения профессий. Как удержаться от того, чтобы не начать сравнивать профессии? И что делать, когда вдруг станет окончательно ясно, что моя профессия не яркая? Каждый из зрителей, собравшихся в театральном фойе, видимо, задавал себе именно такие вопросы. Словно объевшаяся таблеток продавщица театральных буклетов была права, хоть завистливый школьник так до конца с ней и не согласился. Точно действительно все успехи делятся на яркие и неяркие. А раз так, то перед завистливым школьником открывалась страшная, жуткая перспектива. Сколько бы он со своими усилителями ни старался, не видать ему яркого успеха, как своих ушей. И когда бы ни пришел он в театр, и сейчас, и через 10 лет, и через 20... Каждый раз он будет понимать, что все, чего он добился в своем неярком занятии, это ничто по сравнению с настоящим успехом в яркой театральной профессии. И никак в его неярком деле яркого успеха добиться нельзя, какую бы ни сделал он титаническую работу, какое бы ни проявил адское терпение. Все его труды будут зачтены по-другому, неяркому ведомству. Ничего тут терпение и труд не способны были изменить, поскольку скроены они были не по яркой, не по актерской, не по театральной мерке. И никакого отношения тот адский труд к такому вот вечеру в театре никогда не станет иметь. Как ни старайся, все будет второй сорт. Все, как говорила эта буклетерша, почет, да немного не тот». И знал, знал завистливый школьник, что помимо всех органов чувств, был в нем какой-то орган, который только для того и существовал, чтобы отличать помимо ума, помимо чувства справедливости, яркое от неяркого. Орган этот никуда не денется, до конца жизни его атрофироваться не сможет, как бы он сам этого не хотел. А ведь точно, не тот почет, не тот... Не та в нем приправа, не та специя, не тот вкус и запах. Совсем другое в нем дело. Другое, неяркое занятие. В том страшном миге, когда завистливый школьник это все понял, был один хороший момент. Теперь ему было ясно, кто здесь главные заговорщики. Ими были те актеры, что были изображены на портретах, висевших в театральных фойе. А людишки-зрителишки, которые восторгались в фойе театра игрой актеров и спектаклями, сами были в точно таком же положении, как и он. Единственная разница между ними и им, школьником, заключалась в том, что он был среди них самым глупым, самым наивным. Ведь он начал догадываться о разнице, существующей между яркими и неяркими профессиями, только сейчас, и то благодаря подсказке пожилой женщины, продававшие театральные буклеты. Так что людишки-зрителишки, чтобы якобы случайно оказавшиеся рядом с ним и беседовавшие в фойе театра, на самом деле действительно ломали перед ним комедию. Ведь перед ним, пришедшим в театр всего во второй раз в своей жизни, и они тоже могли сойти за представителей ярких профессий. Они думали, что он дурачок и не знает, что профессии, в которых они трудятся, ничуть не ярче его радиоэлектронных занятий. Они хотели в его глазах сойти в этом театре за своих и тем потешить свое самолюбие. Каждый из них придумал для себя какую-нибудь мелочь, деталь, манеру держать незажженную сигарету, говорить со значительным видом какие-нибудь умные фразы и этой мелочью пытаться произвести на него впечатление, потрясти его, чтобы он ужасно мучился, ходил и не мог понять, что же есть в них такого замечательного, что так блестят они и так и кружат хороводы друг с другом. Каким таким странным способом они смогли вдруг всех обмануть и добиться в своих неярких занятиях яркого успеха? Ведь он в своих стареньких коротеньких брючках был среди них в самом невыгодном положении. На его убогом фоне они могли сойти за представителей ярких профессий, за блистательных заговорщиков. Не заговорщики. Они на самом деле не заговорщики. Та высокая и худая женщина своими восторгами пыталась скрыть от него именно это. И тот мужчина тоже пытался от него это спрятать. А ведь им так хотелось стать блестящими и яркими, как актеры-заговорщиками. И ведь стали людишки-зрителишки заговорщиками, хоть на секунду, а стали. На миг сменили свое неяркое занятие на яркое. Все потому, что в театре появился он, простачок-школьник. И вот у людей, прогуливавшихся и беседовавших друг с другом в фойе театра, было уже такое выражение лица, такое радостное. Почти истерический бред они продолжали нести, так представлялось завистливому школьнику, словно только что они ждали чего-то ужасного и вдруг узнали, что это ужасное не произойдет. А у кого-то из них было даже такое выражение лица, словно он именно в эту минуту слушал, как ему говорят: «Нынче и ты, блестящий и яркий заговорщик, исчез вопрос о принадлежности к яркой профессии». Больше не делятся профессии на яркие и неяркие. И прогуливавшийся в фойе театра зритель никак не мог поверить в это, но сам тем временем уже готов был сойти с ума от счастья и желал слышать это известие еще и еще, что он тоже яркий заговорщик и не делится больше профессии на яркие и неяркие. Но ведь это была ложь, что он яркий заговорщик. По-прежнему витала в театральном фойе ужасная мысль о том, что успехи и профессии делятся на яркие и неяркие. И потому, поглядывая на обманутого ими простодушного школьника, находившиеся здесь люди все же спрашивали себя: «Что же нам делать? Как же нам быть? Как нам не сравнивать свое неяркое занятие с яркой актерской профессией?» Но продолжать задавать себе этот вопрос означало для них сойти с ума. А чем сойти с ума, уж лучше им было попытаться примитивно обмануть себя. И мое занятие яркое, и мой успех яркий, и я блестящий заговорщик. И вот уже дикое, безумное возбуждение ширилось и вздымалось кругом. «Ах, Лассаль! Ах, Курочкина! Ах, Осокин! Видали ли вы? Слыхали ли вы? Ну что вы, зря! Душа моя! Непременно спешите в театр!» Завистливый школьник уже был готов сказать пожилой женщине, продававшей театральные буклеты, самые отвратительные грубости. Но как раз в этот момент в фойе театра, прямо у входных дверей, произошла одна сценка, которая отвлекла его от этого разговора. Пока завистливый школьник общался с пожилой женщиной, продававшей театральные буклеты, Таборский, выкурив в стылом предбаннике сигарету, которую он дымил, неизвестно кого поджидая, вошел обратно в фойе театра. То ли из вредности, то ли она действительно забыла, как он выходил, но билетерша вновь потребовала у Таборского билет. Чтобы избежать напрасного долгого спора, до спектакля оставалось не так много времени, и как раз в тот момент в дверь ввалило великое множество опаздывавшего народа, которому он мешал, Таборский полез в карман за бумажником, в который он положил свой, уже один раз надорванный на контроле театральный билет. Как и совсем недавно возле гардероба, бумажник опять не хотел вылезать из кармана, и билетерша попросила Таборского отойти в сторонку, потому что он задерживал возникшую у входной двери очередь. Но Таборскому именно в этот момент удалось извлечь бумажник на свет Божий, и он уже полез в то отделение, где вместе с деньгами должен был быть сунутый туда в торопях театральный билет.

неяркие, беззащитные. Как он их растоптал! А одну купюру он даже унес на своем ботинке. Деньги за себя постоять не могут. «Что?» – пораженно спросил Таборский, беря деньги из рук завистливого школьника. «А то!» – сам себе удивляясь, сказал завистливый школьник. «Что деньги – это тоже штука неяркая, скромная. Успех, да не тот! А ведь сколько на них всяких полезных вещей, всяких радиодеталей можно купить!» «Странное у тебя рассуждение», — проговорил Таборский. «Но во всех случаях спасибо за помощь. Приглашаю тебя со мной в буфет. Я как раз шел выпить вина. Ну, а тебя угощу мороженым». Они пошли в буфет. «Кто этот человек в белом шарфе?» — спросил по дороге завистливый школьник. «О, это знаменитость. Восходящая звезда, актер Лассаль. Он действительно великолепный актер. У него во всем свой оригинальный почерк. Он и к спектаклю-то, в отличие от большинства актеров, никогда не готовится. Играет с колес. Приходит в театр позже зрителей. Сегодня ты его увидишь на сцене. Он играет Арбенина. Не знаю, почему он позволил себе появиться в фойе перед спектаклем». «Да, жаль мне вас с вашими неяркими беззащитными деньгами. Лассаль по вашим деньгам прошел и даже не взглянул на них. Стал автографы раздавать. Я же понимаю, как вам должно быть обидно. Вам же хотелось, чтобы все восхищались вашими деньгами, говорили о них. И вот, ваши деньги в грязи лежат. А все в этот момент смотрят на Лассаля. А на вас с вашими деньгами, хоть они и очень большие, никто внимания не обращает. И он первый не обращает. Наоборот, вы даже всем мешаетесь, раздражаете всех. Я представляю, как вы должны не любить театр и актеров». «Перестань, все это неправда», — Таборский положил на плечо завистливому школьнику руку. «Театр — это самое прекрасное, что есть на свете. А актеры — замечательные и талантливые люди. Я сам еще недавно был актером. Так что все, что ты говоришь, это чушь и неправда». «Как неправда? Он и сам про вас сказал, что вы жалкий администратор, а могли бы быть творцом, блистать на сцене». «Значит, вы должны завидовать. Оно и понятно. Профессия актера с профессией администратора не сравнить. Не та яркость». «Перестань. Администраторы в театральном деле тоже нужны. И никому я не завидую. Тем более Лассаль. Он мой друг. По крайней мере, я считаю его своим другом. Кстати, с чего ты взял, что я администратор?» Они подошли к буфету, и, не становясь в очередь, Таборский попросил у буфетчицы бокал вина. Никто из множества людей, стоявших в очереди, не сказал им ни слова. Наоборот, все почтительно расступились перед ними. Но, как это часто бывало в те годы, буфетчица была согласна продать только бутылку целиком, и Таборский взял целую бутылку. Завистливому школьнику он взял мороженое. Они сели за свободный столик, и Таборский выпил немного вина. «Я слышал, вы ушли из театра», — проговорил завистливый школьник. «Да, мне кажется, так честнее. У меня нет большого таланта, на роли второго плана я не согласен. Я все время обижался на всех, на главного режиссера, на других актеров, спорил со всеми. Я слишком самолюбив, и мне было тяжело играть вторые роли», — ответил Таборский. «Попробую себя в чем-нибудь другом. Мир такой огромный, в нем так много интересных дел». Вот видите, вы признались. На роли второго плана вы все-таки не готовы», — воскликнул завистливый школьник. «Потому что должно же быть где-то на свете дело, в котором я буду способен играть роли первого плана», — возразил Таборский. «На дело деньги – это во всех случаях не то, что вам нужно. Я же понимаю, вам хочется, чтобы все вам завидовали, все вами восхищались. Но добиться восхищения одним лишь богатством невозможно. Богатство – это лишь сумма денег. А сумма – это цифра. А цифра – вещь совершенно серая и неяркая. Успех – да не тот. Какую «Чушь ты городишь!» — сказал Таборский. «Значит, вы не согласны со мной?» — спросил завистливый школьник. «Конечно, не согласен», — ответил Таборский. «Ты что, воспринял всерьез то, что я сказал там у гардероба? Я же шутил. Я совсем не хочу, чтобы мне завидовали. И концерты эти я организовывать больше не буду. С этими концертами рано или поздно сядешь в тюрьму. А это мне совсем ни к чему. Деньги, конечно, идут хорошие, но уж больно как-то все рискованно. Нет, не хочу я больше с этим связываться». «А что же вы будете делать?» «Честно?» «Конечно, честно. Если честно, то я не знаю. Знаешь, я жалею, что не пошел в военное училище. Мне кажется, это было мое призвание. Но теперь уже поздно сокрушаться», — сказал Таборский. «А скажите, радиоэлектроника — это яркое занятие или нет?» — спросил завистливый школьник. «Конечно, яркое. Сейчас столько всего нового, интересного с электроникой связано. Действительно, это ты правильно сказал, яркого». «Я не говорил. Я спросил», — поправил его завистливый школьник. Прозвучал первый звонок, потом второй. «Ну ладно», — поднялся со своего стула Таборский. «Я вообще-то должен встретить у входа одного человека. Отдать ему ту самую сумму, про которую ты говоришь, что она жалкая, беззащитная и совсем за себя постоять не может. А его все нет и нет. Как бы мне не опоздать в зрительный зал. Ты давай, доедай мороженое, а я пойду, подожду его там у входа. Покурю еще на холодке, позакаляюсь». Таборский ушел. Завистливый школьник посидел с полминуты в задумчивости, а потом взял едва начатую Таборскому бутылку вина, наполнил до краев его стакан и залпом выпил его. Поморщился и тут же, налив второй стакан, вновь выпил. «Эй, ты что, с ума сошел? Ну-ка, товарищи, заберите у него бутылку!» — закричала, заметив его художество, буфетчица. Не дожидаясь продолжения криков, завистливый школьник встал и пошел из выхода буфета в фойе. В желудке у него уже было ужасно нехорошо, а в голову ударила сильная волна опьянения. Дали третий звонок. Завистливый школьник вошел в зал и разыскал свое место. Кресло рядом с ним оказалось свободно. Девочка в театр все-таки не пришла. Свет погас и раскрылся занавес. Сцена. В центре огромный карточный стол, зеленое сукно, багрово-красный ковер, сверху лампа в абажуре, сидят игроки, рассыпаны карты, мечут банк. Кругом мрачная декорация, бастионы Петропавловской крепости, шпиль собора, высунувшийся из небытия кусок решетки летнего сада, ветвь засохшего дерева, фиолетово-черная Нева, такое же небо с плывущими по нему страшными облаками, причал, безмолвный силуэт парусника. Спектакль начался, спектакль шел. Вывод. Вывод. Что делать? Какой из всего вывод? Практический вывод. У завистливого школьника было такое чувство, что время каким-то образом остановилось. Точно бы теперь он был совсем не тот человек, который еще 15 минут назад спорил с продавщицей театральных буклетов. Все вокруг него было как-то слишком степенно, спокойно. Не так не должно было оставаться. Что же он, совсем себя не уважает, что ли? После всего того, что с ним произошло, просто так сидеть и смотреть. «Давно уже не был с вами», — говорил на сцене, одетый в черный с отливом фрак и белую манишку, Арбенин своему собеседнику Казарину. На Арбенине были черные лаковые штиблеты. Как-то с трудом верилось, что именно такие носили в 19 веке. Должно быть, в костюмерной не нашлось ничего подходящего к ноге Лассаля. «С вами!» — мелькнуло в голове у завистливого школьника. В правой руке он скомкал надорванный синеватый билетик с чернильным штампом, маленькими расплывавшимися по плохой бумаге буковками. Маскарад. Нет, практический вывод был в этой ситуации решительно необходим. К выводу его, к тому же, подхлёстывала недавно выпитая винишка. Он еще больше горячился от этого вина. Ему хотелось действия. Но какое в зрительном зале могло быть действие? Зрителям полагалось тихо сидеть, смотреть и слушать. Все действие здесь шло на сцене. Рядом с завистливым школьником сидел пожилой зритель. Было трудно понять, один ли он пришел в театр или с той старушкой, что была одета в ярко-красную, прошитую блестящими нитями кофту, и сидела от него по левую руку. Пожилой зритель очень внимательно смотрел на сцену, и время от времени более или менее громко, впрочем, вполне в рамках приличий, так что это было слышно лишь его ближайшим соседям, делал те или иные, большей частью, восторженные замечания о спектакле и игре актеров. Рукава серенького костюма на пожилом зрителе были очень заметно потерты. Это завистливый школьник разглядел еще до того, как в зале погасили свет. А из наружного кармашка на груди торчала дешевенькая шариковая ручка. Седые волосы пожилого зрителя были аккуратно зачесаны назад. Он счастливо и беспечно улыбался каким-то своим одному ему известным мыслям. Должно быть, в этом театре ему очень нравилось. «Господи, какой идиот! Какой идиот!» – поражался завистливый школьник. Он подумал, что пожилой зритель мог быть завзятым театралом, который приходил сюда каждый вечер. Программка, лежавшая у пенсионера на коленях, была вся исчеркана какими-то пометками. «Каков Лассаль! А? Каков Арбенин!» – вдруг воскликнул пенсионер неожиданно громко. Так что это замечание разнеслось по всему залу и, скорее всего, долетело до самой сцены, до ушей Арбенина. «Подхалимничает!» Пронеслось у завистливого школьника в голове. У него не было сомнений в том, что пожилой театрал подхалимничал. Но что за жалкая доля? Всегда быть на вторых ролях. Если Таборский сбежал от этой доли, то пожилой театрал сам выбрал себе такое увлечение. Приходить каждый вечер в театр, сидеть в темноте, смотреть с обожанием на сцену и потреблять произведение своего кумира. Но это же было не пиво. Пиво хотя бы не требовало подхалимажа. Заплатил деньги и пей. Пользуйся сколько хочешь. А что было здесь? Заплати деньги и еще сиди, выражай, как тебе все это очень нравится. Глядишь, заметят тебя, скажет потом Лассаль. Вот тот облезлый дурачок, который сидит каждый вечер в шестом ряду. Он мне очень нравится. Он меня больше всех обожает. Правильно делает, что обожает. Меня стоит обожать. Особенно таким ободранным, ничтожным пенсионером. «Но здесь есть новые. Кто этот Франтик?» — спрашивает Арбенин у Казарина. «Франтик — это невысокий темноволосый человек в пестрой нарядной жилетке с массивной золотой, конечно, это было не настоящее, а театральное золото, цепью от часов, свисавшей из кармана. Типаж актера, назначенного на эту роль, грим были таковы, что у зрителя с самого начала не возникало к его герою симпатии. Тот, про которого говорили, подошел к Лассалю и с угодливой улыбкой произнес, явно желая произвести самое выгодное впечатление и рассчитывая на знакомство: «Я вас знаю. Помнится, что нам встречаться не случалось», — ответил Лассаль. Тон его был холоден, а лицо приняло выражение едва ли не презрительное. Чувствовалось, что ему хотелось отвернуться от навязывавшегося ему в знакомые человека. «Так он, должно быть, и мне скажет, подойди я к нему где-нибудь на улице», — подумал завистливый школьник. «С таким же выражением лица». Завистливый школьник остро чувствовал, что он теряет время, что что-то надо делать. Ему было даже странно, что он вообще вошел в этот зал после всего, что с ним сегодня произошло. После всего, что он сегодня увидел и услышал. Ведь здесь он мог лишь сидеть и потреблять. Вроде как его развлекали. Какой жалкой ему казалась эта роль. Быть просто развлекаемым. Повышать свой культурный уровень. Ерунда. Никогда он не был тупым потребителем чего-то, что делали другие. Если он и был готов играть в эту игру, то лишь играть в нее на равных с актерами. Пусть будет 5 актеров, но и 5 зрителей. Пусть не только актеров здесь уважают, но и зрителей. Пусть не только актерами восхищаются, но и зрителями. Пусть зрители тоже что-то дают им, актерам. И актеры ими, зрителями, за это восхищаются. Пусть актеры не воспринимают зрителей лишь как благодарное им, актерам, стадо, которое в нужный момент хлопает в ладоши. И, встретив своих кумиров в фойе театра, униженно просит их расписаться на программке спектакля. Пусть Лассаль тоже выпрашивает у зрителей автографы. Да, именно в этот момент завистливый школьник решил, что он больше не может и не должен оставаться в зале театра. К тому же от выпитого в буфете вина его стало очень сильно тошнить. «По рассказам, и столько я вас слыхал того-сего, неслось со сцены...» Завистливый школьник 3 раза подряд громко икнул. «Где же Таборский?» Он привстал со своего кресла и, вертя головой, осмотрел зал. Он увидал едва проступившую в темноте лепнину балконов и лож, слегка поблескивавший хрусталь огромных люстр. До его ушей донеслись какие-то неясные приглушенные шорохи и покашливания. По-прежнему шел спектакль. Да вот уж чего он сам от себя не ожидал, так это такой покорности. После всего, что ему наговорила пожилая женщина, которая продавала театральные буклеты, после разговора про яркие и неяркие профессии, он вместе с остальными баранами-зрителями приплелся в этот зал и принялся потреблять наравне со всеми предлагавшуюся со сцены жвачку. Хотя к баранам-зрителям он не испытывал особой злости, наоборот, ему было их жалко. Скорее всего, они просто не понимали всей унизительности собственного положения. Баранам-зрителям не хватало ума для того, чтобы осознать, в каких пошлых, тупых, ничтожных и никем не уважаемых потребителей всего этого искусства. Хотя еще надо было проверить, что это за искусство. Искусство ли это на самом деле? Их превращает в угоду таким вот Лассалем. Да что там Лассаль? Он тоже был лишь частичкой большой театральной системы. Быть может, даже ее жертвой. Да где же этот чертов Таборский? Неужели он уже вышел из зрительного зала? Хотя, с другой стороны, только такой уход и мог быть единственным правильным решением – избавлением от позора. Самому развлекать и раздавать автографы – это одно, но так быть развлекаемым – это совсем другое. Куда же все-таки этот Таборский запропал? Ведь вроде после того, как в зале погас свет, из него никто не выходил. Может, Таборский, поджидая кого-то у входа в театр, все-таки не успел на спектакль? Ну да бог с ним, с Таборским. Теперь уже совсем не до него. Самому уходить надо, уходить отсюда прочь, уходить. Между тем, как ни старался Шприх завести дружбу, все было тщетно. В конце концов, когда он наконец отошел в сторону, Лассаль проговорил со злостью. «Портрет хорош, оригинал-то скверен». Самая большая масса скверных оригиналов сидела в зрительном зале, и потому не мешкая из него надо было уходить, и даже не уходить, а бежать. От выпитого вина завистливому школьнику становилось все хуже и хуже. «Каков Арбенин! Каков! Как играет!» — продолжал на свою беду восторгаться пожилой зритель. «Стоит посмотреть!» — прошептал он, наклонившись к завистливому школьнику. В этот момент завистливый школьник наконец не выдержал. Встав со своего кресла, он проговорил так, что было слышно всему залу. Посмотреть-то стоит, потому что спору нет, Арбенин хорош. Но вы-то, зритель, сами что же? Вы-то, зритель, каковы? Что же, все один Арбенин хорош? А вы сами-то, зритель, что? Получается, вас тут вовсе нет. На вас тут никто внимания не обращает. Лассаль хорош, спору нет. А вы-то каковы и где? Нет тут вас, зритель, вовсе. Вот что. Почему же? Я есть, опешил пожилой зритель. Молодой человек, ты... Я есть! От растерянности он тоже заговорил достаточно громко. Это вы там где-то есть, где вы ходите или ходили когда-то на свою работу. Надо ли вам так здесь унижаться? Ведь пойдут же они в конце концов все к черту вместе со своим театром. Бедный пожилой зритель, не унижайтесь. Странно, но в тот момент, когда завистливый школьник поднялся с кресла и распрямился, извержение, которое начиналось у него где-то в желудке, замедлилось, и тошнота на мгновение слегка ослабла. «Я никак не унижаюсь!» Пожилой зритель изумился еще больше и посмотрел по сторонам. Он понимал, что весь зал и наверняка актеры со сцены смотрят теперь на них. Пожилой зритель не знал, как себя вести. Он попытался схватить завистливого школьника за воротник, но тот увернулся. «Вы здесь с вашей неяркой профессией просто не существуете. С тем неярким успехом, которого вы добились в жизни, мне очень жаль вас». На глаза у завистливого школьника наворачивались слезы. «Жалко вас, правда, жалко! Мне вас жалко! Вы жертва! Несчастная и жалкая жертва!» Меж тем Арбенин Лассаль начал говорить какие-то важные по сюжету слова – но его монолог оказался полностью сорванным. В этот момент никто уже не следил за ним, что происходило на сцене. Сидевшие в зале зрители смотрели на громко кричавшего завистливого школьника и пожилого театрала, а не на великого актера Лассаля, игравшего роль Арбенина. И тут, о ужас, Арбенин перестал говорить и повернулся лицом к залу, хотя по мизансцене он не должен был этого делать. Пристально вглядываясь в полумрак зрительного зала, он, не мигая, смотрел на завистливого школьника. Да, точно, ошибки быть не могло. Лассаль смотрел именно на завистливого школьника. Но завистливый школьник ничуть не испугался этого пристального взгляда. Ему теперь было все равно. Пусть Лассаль смотрит, пусть великий актер даже взбешен. Лассаль сам это заслужил. Нечего было делать идиотов из зрителей. Зрители не такие идиоты. Есть и среди зрителей толковые люди, которые понимают, что к чему. Мне-то самому наплевать. Я театром не интересуюсь. Каков Арбенин или он совсем никаков? Мне это без разницы. Мне вас, дурака, жалко. Громко на весь зал проговорил напоследок завистливый школьник. На коленях пожилого театрала был приготовлен букет роз. «Слушай ты, мерзкий мальчишка!» Из задушивших его чувств пожилой театрал так и не смог договорить фразы, а вместо этого замахнулся букетом роз и швырнул его в завистливого школьника. Букет попал завистливому школьнику в лицо и немного его расцарапал. «Завистник!» — выкрикнули из зала с негодованием. «Я не завистник! Но оправдываться я перед вами не стану!» Грызнулся завистливый школьник, продираясь к выходу и спотыкаясь при этом о чьи-то коленки. Пару раз его больно ущипнули за ногу какие-то тетеньки, но и он отдавил немало ног. Какой-то дядька, так же, как и пожилой театрал, попытался схватить его за ворот, но завистливый школьник оттолкнул его руку. С разных концов зала к нему уже спешили несколько билетерш. Завистливый школьник все-таки выскочил за двери. Едва он оказался в узком коридоре, как его сильно фонтаном стошнило. Это был конец. Он решил, что теперь за крики в зале, за произведенное в театральном коридоре безобразие, его обязательно должны забрать в отделение. Худшего завершения истории в театре, чем привод в милицию, придумать было невозможно. Потому что из милиции обо всем обязательно бы сообщили в школу. После такого сообщения какая могла быть школьная дискотека? Всем его мечтам и планам придет конец. Конец!